Глава 64. Даша. «Марат, расскажи мне про Рената. Прошу я, когда мы лежим перед телевизором, переплетя пальцы рук». «Ты ведь не успокоишься, пока не узнаешь все, да?» — спрашивает Марат. «Мне страшно, Марат», — честно говорю я. «Ведь это не в первый раз, когда Ренат так ведет себя. Помнишь, у тебя дома? Он ведь хотел изнасиловать меня». «Я знаю, Даша». Он целует мои пальцы. «Знаю, не вспоминай, не надо». «И сейчас я не могу остановиться. Он сказал, что ты отправишь меня на аборт, что я не нужна тебе». «И ты поверила», — хмурится Марат. «Вот это меня больше всего разозлило, Даша. Ты поверила кому-то, сбежала, не дождавшись меня». «Но я испугалась». «А я? Что должен чувствовать я, когда моя женщина сбегает, даже не поговорив со мной?» Опуская взгляд в пол. «Ладно», — примирительно говорит Марат. Выключает телевизор, идет к бару и наливает себе виски. И только после того, как осушает стакан, произносит. «Ренат сбежал, еще до моего приезда. Он не звонил мне, Даш, но знал, что я должен приехать. От мамы. Я думаю, он специально вынудил тебя сбежать, чтобы мы так и не поговорили». Задумывается. «А деньги?» Спрашиваю я. «Деньги же украли? Кто?» «Ренат и украл». «Почему ты так думаешь, Марат? Зачем ему это?» «После того случая, когда он хотел изнасиловать тебя, я велел ему уехать из города. У него давно есть свой дом в Сочи, гостиница там. Небольшой бизнес. Он должен был жить там и не встречаться больше с тобой. Я дал ему еще один шанс, но он...» Марат опять наливает себе виски и выпивает. «Ренат увлекся подпольными казино. Решил, что так заработает больше, чем на легальном бизнесе. Идиот. Связался с бандитами местными и оказался им должен. Много должен». «Это он украл деньги?» «Не могу сдержать свою догадку». «Да», — горько произносит Марат. «Он». «Но ключ от кабинета был только у меня и Ольги Константиновны», — размышляю я вслух. «Ну, с чего ты это взяла?» — усмехается Марат. «Есть дубликаты ключей, которые хранятся в одной из комнат. На тот случай, если ключи потеряются. Ну и потом, и ты, и мама были безалаберны к хранению этого ключа от кабинета. Он мог взять его и у тебя, и у мамы». «А почему ты уверен, что это именно Ренат украл деньги?» «Я знаю. Я нашел концы в Сочи. И вышел на этих людей, кому он был должен. Они подтвердили, что Ренат частично расплатился с ними на днях. Больше ему неоткуда взять деньги. Но он еще остался им должен, и они его тоже ищут. Надеюсь, что я найду его раньше, иначе...» Марат опять выпивает стакан. «Но куда он уехал?» Задумчиво спрашиваю я. Марат лишь пожимает плечами. «В любом случае, тебя это не должно беспокоить». Подходит ко мне и целует в макушку. «Я теперь всегда буду рядом. Я найду его, Даш, обещаю». «И что тогда, Марат? Мне все равно страшно». «Просто верь мне, Даша». Берет меня за подбородок и поднимает лицо. Смотрит прямо в глаза. «Просто верь. Ты теперь самое дорогое, что у меня есть. Я никому не позволю причинить тебе вред. Тебе и ребенку». Проходят дни, и я постепенно отвлекаюсь от мысли о Ренате. Идет подготовка к свадьбе. Ольга Константиновна попросила у меня прощения за свои сомнения, но я ее и не винила. Ренат все же ее сын. Когда за ужином Марат сообщил ей, что у нас будет ребенок, она расплакалась. Я встала и подошла к ней, и мы обнялись. «Ты должна быть самой красивой невестой!» Твердо решила за всех нас она и сама вплотную занялась организацией свадьбы. На последнем приеме у врача Марат прямо спросил, кто у нас родится. На ответ врача, что пока еще рано и нет стопроцентной уверенности, Марат возмутился, что это плохая клиника с плохим оборудованием. Я кое-как успокоила его, сказав, что до определенного срока пол выяснить невозможно. «Но ты же понимаешь, что должен родиться сын». Многозначительно смотрит он на меня, как будто это зависит только от меня. «А если родится дочка, ты ее не будешь любить?» – спрашиваю я. «Я ее оставлю в старых девах, чтобы ни один мудак не смел даже похотливо смотреть на нее», – на полном серьезе отвечает Марат. «Так что, Даша, пусть лучше родится сын». Марат неисправим. До свадьбы остается неделя. Все уже готово. Все приглашены. С каждым днем я нервничаю все больше и больше. В один из вечеров Марат долго не приходит с работы. Потом раздается звонок от него. «Даша, я не приеду сегодня, ложись без меня, потом объясню». И это все звучит холодным каким-то чужим голосом. Я начинаю переживать. Набираю ему сообщения, много сообщений, и получаю лишь сухое. «Даша, потом поговорим, прошу тебя, только не нервничай, к тебе это не относится». И тишина. Ночь я провожу одна. Впервые после моего возвращения. Все время порываюсь набрать Марата, но понимаю, что стряслось действительно что-то важное. И страшное. Его голос не оставляет вариантов. Марат приходит на следующий день вечером, когда я уже передумала все мысли и сгрызла все ногти. Я выбегаю в коридор ему навстречу. Взгляд стеклянных глаз останавливает меня. «Рената убили», — тихо произносит он, и у меня вырывается глухой крик. Решительно бросаюсь Марату на шею и прижимаю к себе. Какой бы ни был, но Ренат был его братом и сыном для Ольги Константиновны. Что сейчас происходит с ней, страшно представить. «Марат», — шепчу я и тяну его за собой в комнату. Сажаю на диван, а сама сажусь в его ногах. «Марат, мне очень жаль», — говорю искренне. «Прости, есть и моя вина в том, что случилось». «Глупости», — говорит Марат. «В этом только его вина. Он сам выбрал такой путь. Не хотел жить спокойно. Я столько раз вытаскивал его из дерьма. Столько раз». Утыкается лбом в ладонь. Неужели плачет? «Пусть. Так будет легче». Я глажу его по ногам. «А мама знает?» Спрашиваю несмело. «Да, она в больнице». «Боже!» Вскрикиваю я. «Марат, можно я к ней поеду?» «Завтра, Даш, все завтра. Я устал». «Да-да, конечно, пойдем». Помогаю ему встать и веду в спальню. В кровати Марат прижимает меня спиной к своей груди, как будто ищет защиту от всего навалившегося. Я кладу свои руки на его на моем животе. Я не знаю, что говорить в такой ситуации. Он сам почувствует все, я уверена в этом. Ночью Марат спит плохо, постоянно просыпается, будет меня, пытаясь прижать к себе еще ближе, будет поцелуями в спину, потом опять успокаивается, но ненадолго. В связи с последними событиями свадьба отменяется. Все время занимают посещение Ольги Константиновны в больнице и организация похорон. Рената хоронят в закрытом гробу, и мне не хочется знать, почему, хотя я и догадываюсь. Все эти дни Марат практически не говорит. Мы молча кушаем, решаем какие-то вопросы, ложимся в кровать. Без единого лишнего слова. Только все по делу. В день похорон, навестив Ольгу Константиновну в больнице, мы возвращаемся домой. Марат опять идет к бару, и меня это пугает. Потому что за последние дни было выпито слишком много. Я ничего не говорила, понимала, как ему тяжело, и что он пытается забыться в алкоголе. Но так же не может продолжаться столько времени. Поэтому сегодня я подхожу к нему и забираю стакан. Марат непонимающе смотрит на меня. «Марат», — говорю я рядом. И хочу, чтобы ты был рядом со мной. Не удаляйся, ты мне нужен, прошу». «О чем ты, Даша, я же здесь». Молча беру его за руку и веду к креслу. Толкаю, и он садится. Я встаю на колени у него между ног. Берусь за ремень. «Не надо, Даша», — говорит Марат. «И это не мой Марат, и меня это пугает еще больше. Поэтому, несмотря на его слова, расстегиваю ремень, замок на брюках и спускаю боксеры. Член еще не возбужден, но дергается, как только оказывается в моих руках. «Даша», — тяжело выдыхает Марат и впивается пальцами в ручки кресла. Я руками поддеваю его рубашку наверх и покрываю быстрыми поцелуями живот и ниже. Обхватываю рукой еще мягкие члены, начиная водить по нему. Марат откидывает голову назад. Я убираю кожу и открываю головку. Обвожу ее большим пальцем, а потом наклоняюсь и облизываю языком. «Даша!» — опять выдыхает Марат. Пальцами ощущаю, как постепенно напрягается его член. Становится твердым, большим. Вбираю в рот головку и посасываю. Потом языком прохожусь по всей длине уже торчащего вверх ствола и вбираю его в себя максимально возможно. Начинаю водить вверх-вниз, лаская языком. Марат тяжело и часто дышит, хрипит. Потом поднимает голову и кладет руку мне на затылок. Чуть натягивает волосы, и я теперь смотрю на него. Не отводя взгляда, он удерживает мою голову и начинает сам подмахивать бедрами вверх-вниз. Входит в меня глубже, но я не сопротивляюсь. Он трахает мой рот, стиснув зубы и пристально глядя мне в глаза. Потом сперма выстреливает мне в горло, и я сразу же глотаю ее. Марат отпускает мои волосы, и я медленно вылизываю член от остатков спермы. «Иди ко мне», — говорит Марат и тянет меня вверх. Накрывает мои губы и шепчет, немного отрываясь. «Спасибо, маленькая моя. Спасибо».